Эпилог второй. Бонни перед балом у чудовищ около года спустя. «Ха-ха-ха! Будем считать, что этот поцелуй – плата за наш уговор!» – расхохоталась я, поправляя сбившееся кружево на до ужаса несуразном платье, что мне приготовил в этот раз Гирит Граджи. «Ведь ты честно отухаживал за Марикой, а я про наш уговор забыла!» Дверь кареты резко распахнулась, а на меня глянули гневные глаза моего персонального чудовища, что и требовалось доказать. Ревнивец появлялся, как только возле меня оказывался представитель мужского пола и начинал намекать на непристойности. «Что здесь происходит?» Гневный рык Эрдена сотряс карету, но ответом ему был тройной хохот. «Твоя невеста опять у нас выиграла!» Прыснула в кулак Марика и погладила едва-едва проступающий животик. Она была похожа на объевшегося котенка, а не на глубоко беременную женщину. «А ведь мы с Растишем поставили на то, что ты ни за что больше не купишься на подобный розыгрыш!» Растиш сидел рядом с супругой и контролировал покачивание кареты, пока мы ехали в замок Васкет. Все боялся, что ребенок появится в дороге, где нет ни одной повитухи. Ну, правильно. Пусть родится в замке. Там как раз куча гостей и ни одной повитухи, если мне не изменяет память. Наша карета остановилась так резко, что мы бы попадали со своих мест. Безболезненно и немного весело, если бы Растиш не ткнулся носом мне в лоб, пытаясь извернуться так, чтобы его супруга приземлилась на нас двоих. Она так и сделала, оттоптав мне все ребра. «Извините, что не встретил». Эрдан сел рядом со мной, и в карете стало катастрофически тесно. «Библиотека опять чудит сегодня». «Тогда мы пойдем первыми, а вы приведите себя в порядок», заявила Марика, выходя из кареты. «Не подобает хозяевам бала пребывать в растрепанной и порванной одежде». После слов Марики я обратила внимание на Эрдена. Он был в саже, а над бровью набухала шишка. «Что опять ей не нравится?» Я как могла принялась охлаждать шишку, чтобы мой мужчина выглядел подобающе, а не то все будут считать, что это я его приложила. «Меня и так считают стервозной ведьмой, причем в данном контексте ведьма – это не магическая составляющая, а черта характера. И все из-за того, что я уже третий раз, ну или пятый, отвергаю предложение Эрдена. Так проблема же не во мне, а в дедовском заклятии. По его вине я все еще невеста, а не жена. Ну и, конечно, по вине ректора, который самолично заваливал меня летом на пересдаче на факультете фей. А нет диплома, нет согласия на брак. Дед, чтобы уж про него забыл на погосте, требует обратно свои бесценные фолианты». Карета тронулась, и я упала на чудовище, чудом не отдавив коленом стратегически важное место. «Те, что Рой уволок в свою библиотеку, пока я был немного не в себе. А еще требует тебя, чтобы ты навела порядок. Она опять заблокировала твоих подружек в хранилище». «Шантажистка». Я поудобнее уселась на колени к Эрдену и принялась отчищать его от сажи, попутно подставляя то щеку, то ушко, то плечо под нахальные жаркие поцелуи. «Даже пусть не надеется. Работа в ней мне все равно не засчитается, а у меня все еще не хватает 2 недель до закрытия практики феи. Да-да, учеба — это моя боль. Вернее, не учеба, а дедово проклятие, чтоб его. И сколько меня не уверяли, что уже не одно поколение Джоэль Смит пытается найти противоядие, и я попыталась уговорить деда снять эту хмарь с меня. Я же уже все экзамены сдала. Мне только практики не достает. И дипломы оба почти, ну почти у меня в руках. Но нет, это не считается. Сначала дипломы, а потом свадьба. Вернее, проклятие само спадет. Я, только между нами, давно бы уже наплевала на статус и предалась буйству страсти, которое накаляет воздух вокруг нас с Эрденом, стоит нам оказаться наедине. Но этот, прости уж, запоминание, чудовище пообещал моему отцу, что не позволит себе недопустимого до свадьбы. Не идти же к отцу с требованием «верни Эрдену его обещание оставаться со мной честным. Хочу без честных ощущений». «Может, к маме?» «Так ты решила меня снова подразнить?» мурлыкал этот мужчина, зарываясь носом в мою и без того растрепанную прическу. «А руки-то, руки наглые, куда лезут? Мы тебя полчаса ждали в столице, а потом еще три круга сделали вокруг замка». Капризно надула губу, пытаясь при этом справиться с наглющей лапой, щекочущей мою коленку, и привести в порядок уже мое платье. «Зато я привез тебе закрытие практики фей и оба диплома». Жестом ловкача с городской ярмарки Эрдан извлек все бумаги и продемонстрировал мне, причем во второй руке, уже сжимал набившую оскомину коробочку с кольцом. Видеть ее уже не могу. Прежде чем радоваться без меры, я все же проверила бумаги и даже печати, и подпись ректора, и магии, и на зуб. Все честно и без ошибок. «Так ты выйдешь за меня замуж, несносное создание?» «И почему это я несносная, если проклятие создавал дед?» «Да!» Слова не застряли в горле, карета не рухнула, колеса не отвалились. «Да, да, да!» «Ты даже не взглянешь, что в коробочке?» «Что я там не видела? Ты лучше скажи, как умудрился засчитать практику у Елей за прошлый год?» «Ректор ничего не заметил?» Заминка Эрдена настораживала. Гирит уверил, что все в рамках устава Академии. Я перечитала еще раз и уставилась на мужчину, как когда-то смотрела на брата, когда он не до конца разобрался в моем договоре с чудовищами, с желанием проклясть за хорошую память. «Эр, на будущую отработку! Ты хочешь сказать, что мне теперь каждый год придется нырять в этот холод и снег?» Эрдан ничего не нашел лучше, чем открыть коробочку. Хотелось заорать, что меня его кольцо не интересует, и вообще пусть затолкает его куда подальше, пока я окончательно не рассердилась. Но тут глаз все же зацепился за содержимое. Коробочка оказалась с двойным дном, а внутри хотелось пищать от восторга и хлопать в ладоши. Ведь в коробочке лежали крылья феи, нежные, воздушные, золотистые, словно магия Амарока и метла Рози, которая, ну, просто мечта и улет. Хотелось прыгать до потолка кареты, а лучше надеть крылья и сесть на метлу. Но я поступила иначе. «Эр, ты самый лучший мужчина на свете!» Выдохнула в его губы и позволила себе утонуть в том омуте, что сжигал меня столько времени, когда от одного прикосновения сердце стучало в набат, а от поцелуя в груди щемило так, что трудно было дышать только вдвоем. А более вольные прикосновения вызывали такой шквал ощущений, что хотелось продолжить сгорать под ласками и поцелуями и самой плавить моего мужчину. Карета так и не остановилась, кружила вокруг замка час или больше, а пространство внутри потрескивало от заглушающих заклятий, что ставил раз за разом Эрдан, и наших стонов, от которых кровь взрывалась вулканом, заставляя сливаться еще быстрее или томительнее. На 10-м или 11-м круге у меня на груди появилась метка чудовища, а Эрдан удовлетворенно зарычал. «Теперь ты навсегда моя, я тебя где угодно найду, а ты будешь откликаться на мой зов, где бы ни находилась. Люблю тебя». Я только хмыкнула неопределенно, потому что на что-то большее не осталось сил, поправила платье и... «Чтоб тебя уж полюбил, Кирит Граджи, я вновь у елок, в снегу, в зиме и перед дверью. Никогда не доверяйте гоблинам, а лучше никогда не заключайте с ними контракт». Но плюс один в этом все же нашелся. Завершив дела с зеленой колючкой, что решила навечно обосноваться в бальном зале одного знакомого дракона, я собралась уходить обратно, а на пороге меня встречал злой-призлой волк-морок и страшно клацал зубами. Но я не боялась его. Эрдан скорее лапу себе отгрызет или хвост, чем причинит мне вред. Тем более, по закону чудовищ, я уже больше часа, как его жена. «Надо же, нашел!» Улыбнулась я волку и попыталась погладить, но вредный волк, клацнув зубами, поднял голову к луне и завыл, распевно и будоражище. Я б заслушалась, да только в тот момент ощутила, как все вокруг меня растет, а снег под ногами приближается, но мне совершенно не холодно. Горячее дыхание волка окатило с головы до хвоста, а потом меня понесли за шкибот. «Куда ты меня несешь?» «Домой, конечно, в замок Васкет. Нужно поскорее познакомить всех с бессменной хозяйкой замка и всех балов. Пусть обзавидуются». И это путешествие в зубах у волка было на удивление приятным и счастливым, потому что всю дорогу я улавливала его счастье и отголоски мыслей. «Как же я счастлив!» «И я не поленюсь и напишу тоже. Я счастлива!» Конец книги. Читала леди Арфа.